Проводы. Мы провожали сына в Коктебель. Он уезжал со своей приятельницей и ее мамашей. В последнее время, говорят, это стало модно ездить вот так, втроем. Нет, между ними ничего не было решено и даже, наверное, сказано, но дома мы иногда поддразнивали его. На вокзал мы приехали задолго до отправления поезда. И хотя вагон был купирован, а места нумерованы, мы сразу же разложили вещи на все три полки, чтобы предотвратить недоразумение с возможными дублерами. Жена устало опустилась на сиденье, а я, подложив под голову авоську с продуктами, улегся напротив и стал изображать из себя спящего. Я начал храпеть, а сын, сделанным испугом, замахал на меня руками. А потом со смехом выбежал на перрон, а я, увлекшись игрой, захрапел еще пуще. А в промежутках между всхрапываниями стал еще присвистывать. Когда он был маленьким, я очень любил его смешить. Я, например, изображал собой диктора радио и, стараясь придать своему голосу левитановскую торжественность, повторял одну и ту же фразу «Говорит Москва! Говорит Москва!» А он хохотал до упаду, и я, в конце концов, тоже не выдерживал, и мы оба заливались с ним. Спутницы сына и папаша, который должен был провожать их, еще не появлялись, и сын в волнении ходил по перрону, высматривая их. А я уселся напротив жены и, беседуя с ней о чем-то, тайком поглядывал на ее осунувшееся лицо. В ближайшие дни ей предстояла серьезная операция. «Идут!» Сын вбежал в купе, едва сдерживая волнение и радость. Это была первая встреча на родительском уровне, и ему, наверное, очень хотелось, чтобы мы друг другу понравились. Отец ее, так же, как и я, был врач, и даже по той же специальности, и это почему-то в особенности уже заранее настраивало меня против него. С другой стороны, он был рядовой врач, а я научный работник, увенчанный высокой ученой степенью, и чтобы не дать почувствовать ему всей разницы нашего положения, а может быть, именно для того, чтобы подчеркнуть ее, я решил держаться с ним максимально просто и даже почтительно. Когда они вошли в купе, я поднялся им навстречу и с несколько излишней поспешностью протянул ему руку. Когда одновременно здороваются несколько человек, да еще в тесном пространстве, неизбежно возникает путаница. Руки беспорядочно перекрещиваются, попадают не по адресу, одергиваются, повисают в воздухе. Он удивительно хладнокровно разобрался в этой сумятице и сначала поздоровался с моей женой, потом со мной. В общем, он оправдывал мои самые худшие ожидания. У него были холодные голубые глаза и крепкие, слишком деловые руки с въевшимся под ногти машинным маслом. В одной он держал ключик от собственного москвича, небрежно поигрывая им. По всему было видно, что эти проводы и сидение в купе он считает потерей времени, и я не сомневался, что прямо с вокзала он поедет к своей любовнице. Он отпустил несколько плоских острот по поводу нашего раннего приезда и наших волнений с возможными дублерами, и уже через 5 минут считал нас безнадежными слюнтяями и интеллигентами. Мамаша, молодящаяся особа в брюках, очень тонкая и очень жеманная, пыталась поддерживать светский разговор. Она воображала, что хороша собой, и ехала на юг с тайной надеждой завести какой-нибудь романчик. Дочка, очень тоненькая, тоже в брюках, несла в себе уже все задатки своей матери, но пока еще была готова переломиться пополам от каждого неосторожного прикосновения. А может быть, это только так казалось. Они с сыном молчаливо жались где-то в дверях купе, словно их раздели до нога, и выставили для всеобщего обозрения. На лице моей жены застыло холодно отчужденное выражение. Такое выражение у нее появляется, когда моя мама пытается вмешаться в воспитание сына. Принужденная беседа то и дело прерывалась неловкими паузами. Время тянулось, как пригородная электричка на подступах к Москве. Я слушал, поддакивая, натянуто улыбался, поддерживая разговор, не забывая в то же время проявлять подчеркнутую почтительность к папаше. А перед моим мысленным взором возникала картинка, семейные фотографии, кадры из еще не отснятой пленки, свадебный стол, и мы, четверо, две пары родителей, торжественно восседающие по обе стороны от молодой четы. Чужие и чуждые друг другу, но неумолимо связанные одной судьбой – пассажиры самолета, терпящего аварию. И дальше – те же, склонившиеся над внуком или внучкой, и это уже было совсем непостижимо, потому что у моей жены красивое и звучное имя, и когда я целую ее, я забываю о том, сколько ей лет. А на следующих фотографиях кого-то из нас четверых уже не было. До отправления поезда оставались считанные минуты. Мы стояли на перроне, а те трое, отъезжающие, выглядывали из окна. Были те последние минуты прощания, когда отпадают мучительные условности, неловкие паузы, необязательные слова. Мы стояли рядом с отцом девочки, но его не было здесь, так же, как рядом с сыном не было ни его приятельницы, ни ее мамаши. Сын взобрался на что-то, не то на плинтус, не то на сиденье, перегнулся из окна. Теперь он был весь с нами и что-то горячо и не впопад говорил нам, а мы напутствовали его своим, тоже горячим и бестолковым. В наш разговор врывались слова и фразы тех троих, но слова эти и фразы были чужие, совсем из другого мира, и мы старались перекричать их, а они нас. И то же самое происходило вдоль всего состава. Поезд тронулся, а сын продолжал нам что-то кричать, но слов уже не было слышно, и он стал махать нам, а лицо его уплывало все дальше и дальше. А мы стали отходить от поезда в сторону, чтобы дольше видеть его. Глаза его сузились и удлинились, и это уже было не его лицо, а лицо моей жены с ее восточным разрезом глаз. И лицо это уплывало куда-то, пока не исчезло за белой станционной будкой. «Она, конечно, старше меня, но скрывает свой возраст», сказала мне жена так, словно я пытался доказать ей обратное. Мы шли по перрону. Отец девочки как-то сбоку от нас и чуть впереди. И было неясно, должны ли мы и дальше идти вместе или нам следует распрощаться. Мы шли по пустеющему перрону вдоль странно оголившихся рельс. Затем спустились в подземный переход, а он шел все так же как-то сбоку и чуть впереди. Не то наша тень, не то случайный попутчик, с которым нас ничто не связывает. Возле автоматов метро мы на минуту замешкались, остановились. «Если вам удобно, я могу подвести вас». Он стоял, сутулившись и во всей его фигуре, и даже в том, как поигрывал ключиком от москвича, было что-то жалкое. А может быть, это только показалось мне. После вокзала мы с женой зашли в аптеку и купили мне очки. 30 апреля 1971 года.